Глава вторая. Дверь с грохотом распахнулась, и в спальню ворвался смешанный запах спиртного, сигарет и пота. На пороге стоял мой старший брат Ли. Мы вскочили с кровати. Брат на пушечный выстрел не желал подпускать ко мне Хита, но запреты лишь подстегивали нашу изобретательность, и Хиту частенько удавалось проскользнуть ко мне в комнату незамеченным. В тех редких случаях, когда Ли бывал трезв, он мог ограничиться едким словцом или швырнуть что-нибудь в стену. В пьяном виде. Мой братец был способен на что угодно. «Какого черта?» Пошатываясь, Ли шагнул в комнату. «Сколько раз тебе говорить?» «А сколько раз тебе говорить, чтобы ты не входил ко мне в комнату?» Раньше я всегда запирала дверь, оставляя в замке почерневший ключ, чтобы брат не мог заглянуть в замочную скважину. Но Ли в конце концов выбил дверь и сломал замок. «Здесь мой дом, а этот?» Ли ткнул пальцем в сторону Хита. «Пусть собирается». Двигаясь плавно, как в танце, Хит вышел вперед и заслонил меня собой. «Катарина не хочет, чтобы я уходил», — ответил он со спокойной улыбкой, которая лишь раззадорила брата. «И отец ваш». Ли бросился на него и, схватив за руку, потащил к двери. «Прекрати!» — крикнула я. Хит упирался, вцепившись, что и силы, в потрескавшийся косяк. Несмотря на прекрасную физическую форму, он не мог одолеть моего старшего брата, который был крупнее и на голову выше его. Одним сильным рывком Ли отшвырнул Хита от двери. «Ли, перестань!» В такие минуты я жалела, что поблизости нет соседей. Дом стоял на отшибе. Нас окружал густой лес, а за ним простиралась ледяная гладь озера Мичиган. Ждать помощи было неоткуда. Я кинулась вслед, хватая брата за воротник и норовя вцепиться в его сальные волосы. Ли отпихнул меня, ударив локтем в ребро. Хит отважно защищался, нанося ему удары по пальцам ног, но брат со всего размаха толкнул Хита к лестнице, и тот налетел спиной на перила. Оба находились в опасной близости от ступенек. Перед моими глазами возникла жуткая картина. Под лестницей в луже крови лежит искалеченное тело Хита, обломки костей выпирают наружу. Он никогда больше не сможет ходить, и уж тем более кататься на льду. Вскочив, я бросилась назад в спальню и в мгновение ока, сама не зная, как оказалась напротив Ли с ножом в руке. «А ну, прекрати!» Я подставила нож под его небритый подбородок. Ли небрежно ухмыльнулся, не веря, что я могу ему причинить боль. Хит лучше него знал, на что я способна. «Катарина», — произнес он своим тихим, с хрипотцой голосом, напоминающим шелест ветра в листве. «Убери нож. Пожалуйста». Небольшой кухонный ножик, найденный мною в пыльном ящике, годился для резьбы по дереву, но никак не для того, чтобы серьезно ранить или убить человека. И все же Ли нужно было проучить, заставить его хоть немножко испугаться. Я перевела взгляд на Хита, словно мы с ним стояли на льду, и вот-вот должна была заиграть музыка. «Готов?» Он отрицательно дернул головой. Я не сводила с него глаз, все крепче сжимая в руке ножик. Хиту явно не нравилась моя затея, но сам он ничего лучше придумать не мог, а потому, немного помедлив, чуть заметно кивнул. «Готов». Целясь в руку, я царапнула брата ножом чуть выше локтя. Ли взвыл и, отпустив Хита, бросился ко мне. Я увернулась, кинула ножик и стремглав полетела вниз по ступенькам. Хит уже распахнул дверь, впуская в дом струю холодного воздуха. Выскочив за порог, он остановился. Я спешила к нему. Позади, спотыкаясь и выкрикивая проклятие, несся Ли. Внизу он неожиданно меня опередил. Захлопнув одной рукой дверь, брат задвинул засов. А затем прижал нож к моему горлу. Николь Брэдфорд. Они познакомились на катке. Хит тогда еще не занимался фигурным катанием. Диктор, голос за кадром. Хит был сиротой. К 10 годам мальчик успел пожить в 6 разных приемных семьях. Николь Брэдфорд. Про домашнюю жизнь Хита я почти ничего не знаю. Приемные родители, ну, скажем так, не особенно занимались мальчиком. К нам на каток он попал через благотворительную организацию, которая устраивала для детей бесплатные спортивные секции. На экране появляется фотография мальчишек, гоняющих шайбу по льду. Камера наезжает, выделяя среди них крупным планом 10-летнего Хита. Единственного в команде очень смуглого ребенка. Николь Брэдфорд. Хит занимался в хоккейной секции, а после игры он залезал на трибуны и оттуда из-под тишка наблюдал за Кэт, пока та тренировалась на льду. Меня эта картина всегда умиляла. Было видно, что девочка ему очень нравится. На фотографии 9-летняя Катарина, тренирующаяся на катке Нортшор в городе Лейк-Форест, штат Иллинойс. Вдалеке на трибунах маячит расплывчатая фигурка. Это Хит Роча. Николь Брэдфорд. Вскоре они подружились. Хит стал ходить к ней в гости, оставаться на ужин, иногда даже ночевал у них. Несколько месяцев Кэт не заговаривала со мной о своей мечте, и я уже начала думать, что девчонка увлеклась одиночным катанием и забыла про танцы на льду. Как же я ошибалась. На экране показывают архивные кадры. Зима, скованное льдом озеро Мичиган. Николь Брэдфорд. Катарина сама научила Хита фигурному катанию. Они тайком от всех тренировались зимой на озере неподалеку от дома шоу. Элис Дин. Я начал кататься в 7 лет, и то уже считалось поздно. Хиту Рочи было почти 11. Джейн Каррер сидит у бортика катка в Олимпийском центре города Колорадо-Спрингс. Это пожилая женщина лет 70, с сердитым лицом и крашенными в ярко-рыжий цвет кудряшками. На шее у нее надет шелковый шарфик, который не сочетается по цвету с волосами. Джейн Каррер, официальный представитель Ассоциации фигурного катания США. В фигурном катании базовые навыки — это залог будущего успеха. Фигурист, вставший на коньки позже своих сверстников, значительно проигрывает по сравнению с ними, даже в спортивных танцах, где успеха добиваются в более старшем возрасте. Николь Брэдфорд. Поначалу я была настроена весьма скептически, пока не увидела их вместе на льду.